Глава 16. Волшебник. Яна. Заморашка. Слышу тихий смешок. Двумя рывками справляется замочком. Аккуратно стягивает с меня ветровку и бросает ее в биде. «Почему в Польшу?» Спрашиваю его, поджимая груди колени. «Рус, дальше я сама». «Ты же просила Европу. Мне нужно туда слетать по делам. Остановитесь с племянником в моем особняке». «А твоя... Растерянно подбираю подходящее слово. Женщина. Она не будет против?» «Мы расстались». Совершенно буднично поясняет, как будто речь идет об очередной, провернутой легкой сделке. «В смысле? То есть почему? Вы же как-никак вместе столько вы...» «Яна, пусть это тебя не волнует. Договорились?» Руслан выразительно хмурит брови, и я прекращаю задавать лишние вопросы. «Ладно, как скажешь». «Ну вот и отлично». Взгляд мужчины соскальзывает с моего лица к мокрой футболке на груди, пройдясь по коленям, зависает на пальчиках ног. «На улице прохладно. Дождь моросит. Ты бегала без носков?» Я торопилась. Недовольный Исаев обхватывает обе лодыжки, опускает мои ноги. Затем тянется к резинке штанов, подцепляя ее своими длинными пальцами. «Приподними попу». «Рус!» «Я не трону белье. Мне нужно убедиться, что на тебе нет царапин». «На мне нет царапин!» Возмущенно хватаюсь за пояс треников и тяну обратно вверх. «Я привык все контролировать лично. Убери руки, Яна». «Моего слова недостаточно?» Шиплю краснее, как маков цвет. «Нет. Ты перенесла шок. Я же сказал, не трону белье». Сжав губы в тонкую полоску, смотрю на него из-под лобья, позволяя стянуть с себя мокрые штаны. «Доволен?» «Вполне». Отправляет их к ветровке в биде и принимается осматривать неприкрытые участки тела в воде. «Рус, подай мне бутылочку с пеной для ванны и можешь идти». Пытаюсь хоть как-то отвлечь его внимание. Футболка прилипла к груди, просвечивая заострившиеся соски под тонким кружевом лифчика. «Красная, в верхнем шкафчике». Добавляю громче. «У тебя 10 минут». Озвучивает, выныривая из короткого оцепенения. «Я сегодня должен пораньше выехать из дома. У меня важная встреча. Мне нужно принять душ, если что-то понадобится, зови». Встает, подходит к умывальнику и открывает шкафчик. Замечаю неожиданную мужскую реакцию на мое тело и отвожу от Руслана взгляд. Естественно, он не прикрывает физиологию. Ему нечего стыдиться. Это я, скорее всего, чувствую себя смущенной и виноватой. Я недолго. Говорю осипшим голосом, принимая из его рук бутылочку. «Рус». Скидываю растерянный взгляд. «Что?» Оборачивается на полпути к выходу. «Спасибо тебе огромное». «За что?» «За то, что поддерживаешь нас». «Отблагодаришь ужином». Растягивает мягкую улыбку, замечая мое смятение. «Если хочешь, можем куда-нибудь съездить вдвоем. Наталья соскучилась по Тиму. Она присмотрит за ним». «Я могу съездить на кладбище и навестить маму в больнице». «Можешь. Данила обеспечит тебе машину и охрану». «Спасибо». «Поторопись, будь добра». «Хорошо». Как только закрывается за Русом дверь, я с блаженным стоном вытягиваю ноги, откидываясь на спинку ванны. Господи, как же хорошо. Горячая вода унимает тревогу и дарит долгожданный релакс. Прикрываю на несколько минут глаза, но память невозможно самостоятельно усыпить или отключить на время. Хочешь, не хочешь, но в минуты уединения прошлое накатывает с удвоенной силой, врывается в душу непрошенной болью. Вспоминаю последние проведенные минуты с Викой, и сердце обжигает горечью. Господи, какой беспомощной она была в реанимации, когда прощалась со мной. А мама? Кажется, она потеряла связь с реальностью. После смерти дочери перестала разговаривать и погасла внутри. Каждый раз, обнимая Тима, я не знаю, с чего начать разговор. Как рассказать ребенку о смерти родных, не подвергая детское сердечко боли? Как сберечь его ранимую психику? Все слишком сложно. Я слишком сильно запуталась. Вместо того, чтобы горевать, зациклилась на глубоких чувствах к мужчине, о котором невозможно не мечтать. Это сильнее меня, выше здравых эмоций и мыслей. Погружаюсь в ванну с головой, отсчитываю 40 ударов сердца и резко выныриваю, наполняя легкие жизненно необходимым воздухом. Тим не любит Евгения так, как любил Андрея. Шепчу самой себе. Мальчик не станет по нему сильно скучать. А значит, у каждого из нас будет время спокойно разобраться со своими тараканами в голове. Предварительно сняв с себя футболку и белье, поднимаюсь и выхожу из ванной, кутаюсь в махровый халат. Выходя в коридор, улавливаю струящийся из кухни приятный запах. Неужели Рус решил стать волшебником и приготовить для нас с Тимом завтрак? На цыпочках подкрадываюсь к двери и опираюсь о косяк плечом, наблюдая за тем, как сосредоточенно мужчина готовит тосты и жарит яичницу. На столе разложены свежие продукты, ароматная выпечка, сок, молоко, творог, фрукты, шоколад. Откуда все это? О! Оборачивается ко мне. Ты уже освободила ванную? Отлично. Я подумала вслух. Где твоя волшебная палочка? Говорю и краснею, как нелепо выглядит слетевший с губ вопрос. Обмениваемся долгоиграющими озадаченными взглядами. Черт, он сейчас подумал о том же, что и я? В надежном месте, лисичка. Разрывают паузу добродушным хохотом. Яичница сгорит, весельчак. Мысленно матерюсь, отводя взгляд от крепкого мужского телосложения, выгодно подчеркнутого бельем. Ты можешь занять ванную, я здесь закончу. Когда ты только успеваешь командовать своими охранниками? Аппетит разгорается не на шутку. Подхожу к столу, открываю кусочек хрустящей корочки от круассана и отправляю в рот, пока Руслан выкладывает на тарелке глазунью. Круглосуточно. Присаживайся, раз нагуляла аппетит. Я сейчас вернусь. Про армейский ремень Руслан не шутил. Спецподготовку в армии, видимо, прошел на ура. В душе справился за пару минут и вышел из ванной с обернутым вокруг бедер полотенцем. Крепкое тело. Четко прорисованные мышцы, золотистая кожа, покрытая каплями воды, темные влажные волосы. На лице не тронута щетина. В этом и есть весь Руслан. Под 2 метра роста, красивый, незакомплексованный мужчина. Можно залюбоваться им, но только к нему душа совсем не лежит. Даже если бы хотелось его помощью забыть Женю, вряд ли смогла бы. Дожевываю внезапно ставший невкусным хлеб и едва проглатываю его. Горло снова сдавливает отчаянием. Перепады настроения становятся частыми. Ловлю себя на мысли, что мне сложно контролировать эмоции. Они вырываются наружу, не спрашивая моего согласия. Руслан уходит в детскую. С облегчением выдыхаю и мысленно благодарю его, что не стал расхаживать передо мной в провокационном виде. Спустя короткое время Исаев снова появляется на кухне, но уже при полном параде, застегивая на крепком запястье фирменные часы. «Почему ты ничего не ешь? Я старался, Яна. Хотя бы яичницу уплела». Включает кофебарку и садится напротив, притягивая к себе свою тарелку. Следую его примеру. Нужно заставить себя поесть. Не хочется его разочаровывать. Он действительно проявил заботу, пытаясь меня покормить. «Руслан». Смотрю, как мужчина берет со стола тканевую салфетку и кладет себе на колени, чтобы не запачкать идеально сидящий на нем костюм. Тщательно выглаженная белоснежная рубашка расстегнута на 2 верхние пуговицы. Оттеняет мощную шею и часть смуглой груди, на которой виднеются небольшие волоски. Галстук Руслан носит редко и выглядит без них солидно и впечатляюще. «Что?» Отвлекается от процесса поглощения пищи, внимательно сосредотачиваясь на моем лице. «Когда мы сможем улететь за границу?» «Нужно поставить Тима на консульский учет и подготовить документы для усыновления. Подумай над моим старым предложением, Яна. Знаю, оно прозвучало не в лучшие времена, но остается в силе. Ситуация сама располагает к тому, чтобы мы были вместе как одна семья. В данный момент это выгодно для нас троих». «Рус, мне становится душно. Мы снова вернулись к начатому». Смотрю на него в упор и ничего не могу ответить. «Ничего не говори сейчас». Руслан поднимается со стула, идет к машинке и заваривает нам 2 чашки кофе. «У тебя есть несколько дней, чтобы подумать и дать мне ответ». Проглотив язык, ошарашенно наблюдаю за ним. Добавив сахар в густую ароматную жидкость, Исаев выпивает свой и ставит передо мной мою порцию кофеина. «Как же любовь?» Сглатываю, не понимая его намерений. «Нет, для занятого бизнесмена, наверное, проще удачно жениться, родить наследников и жить дальше в свое удовольствие. Это женщине приходится подстраиваться под такого рода мужей. Неужели ему нет дела до моих чувств?» «Боишься?» Подходит ко мне, вклиниваясь ногами между моими бедрами так, что пол и халата едва успевают свести вместе. «Рус...» Всхлипываю, как только шершавые кончики пальцев касаются моих скул, заправляя пряди за уши. «Я... не уверена, что смогу...» Мой голос звучит сипло, едва слышно. Когда его ладони обхватывают мое лицо и приподнимают его вверх, забываю дышать. Руслан наклоняется слишком близко. Настолько, что я чувствую на губах его жаркое, пропитанное ароматом кофе дыхание. Сердце подпрыгивает к горлу и бешено колотится. Что он снова задумал? Что хочет мне донести? «А я уверен, что сможешь». Хриплый голос проскальзывает в голову, наполняя ее то ли волнующим эхо, то ли учащенным дыханием Руса. «Ты сильная девочка и можешь сделать правильный выбор. Там, где есть страсть, рождается любовь, Яна». Наши губы смыкаются с осторожностью. Руслан впервые не набрасывается, не принуждает принять его язык, не врывается им внутрь, словно ураган. Он неторопливо прихватывает губами то одну, то другую, с нежностью пробуя на вкус. Я пытаюсь отключить разум, пытаюсь почувствовать его, проникнуться трепетом, который он дарит в этот самый момент. Мне это нужно. Не потому, что я хочу продолжения, нет. Мне просто необходимо освободиться от тяжести в груди, которая тянет меня на дно. Я хочу забыть. «Пусти меня, Яна». Обжигает выдохом, скользя языком по сомкнутой линии рта. «Дальше поцелуем мы не зайдем. Обещаю».